Минут через 10-15 мы вышли к деревне. Живописное местечко. Домики, выделяющиеся в темноте черными силуэтами, стояли вдоль одного берега реки, а с другого темнел лес. Я бы, честно говоря, не отказался иметь домик в таком месте. Наверное, купил бы телескоп, соорудил смотровую площадку и целыми ночами изучал бы небо. Кажется, я совсем размечтался и перестал смотреть, куда иду, и немного оступился, попав ногой в вязкую грязь. И чуть не свалился после этого. Хорошо, Армен рядом оказался и меня поддержал. «Спишь, да?» «Заткнулись», — тут же зловещим шепотом бросил нам хан. Он осторожничал, словно был в разведке, и мы сейчас шли брать языка. Если так и дальше пойдет, то к дому Глаши он заставит нас пробираться на пузе. Дорога уходила влево от речки, прямо к домикам. Хан все же не заставил нас ползти, хотя, мне кажется, у него такая мысль была. Потому как, увидев впереди избы, он остановился и о чем-то задумался, а затем выдал решение. «Двигаемся цепью и без шума. Виртуоз идет первым». «Конечно, кого же еще первого под пулю подставлять?» Дом Пассилора, по словам местного рыбака, был в самом начале населенного пункта, и в нем горел свет. Это мы все увидели, подойдя поближе. Хан вновь остановился. «Слышь, виртуоз, дальше топай один. Убедись, что человек наш там, и возвращайся назад». Я не стал вступать в пререкание. Дом Глаши был огорожен невысоким покосившимся деревянным забором, через который я и перемахнул, не став искать калитку. И недовольно подумал, что женишок Глаши мог бы заборчик и поправить». Злой собаки во дворе не было, ни лая, ни рычания не слышалось, только со стороны хлева раздавались слабые похрюкивания поросят. Я подкрался к освещенному окну избы и заглянул в него. Так, одним глазом, очень осторожно, готовый в любой момент отпрянуть. Первое, что я увидел, — это стол, деревянный, без скатерти, на нем стояли огромная бутыль с мутной светлой жидкостью и несколько глубоких тарелок. Спиной к окну сидел крепкий мужчина, напротив девушка. Мне была видна лишь половина ее головы. По бокам стола с каким-то потупившимся видом восседали два старых, пожеванных жизнью человека — мужчина и женщина. Я отстранился от окна. Мужчина, по всей видимости, был лор. Девушка Глаша, ну а старики — ее родители. Поскольку люди устроили посиделку в такое позднее время, я решил, что они обсуждают нечто важное. Вполне возможно, и предстоящую свадьбу. Вон и бутыль с самогоном, как положено в таких случаях, возвышалась. Только что-то невеселые были старики. Выждав некоторое время, я вновь глянул одним глазом в окно. Картинка несколько изменилась. Пожилая женщина уже не сидела, а скоренько убирала еду со стола, заворачивала ее в бумагу и укладывала в полиэтиленовый пакет. Из-под стола она достала пол-литровую бутылку с такой же мутной жидкостью и также сунула эту пол-литровку в полиэтиленовый пакет. Мужчина стал подниматься. Я вновь отпрянул от окна, подумал, что старушка собирала кого-то в дорогу. Через несколько минут я снова решился заглянуть в окно. Мужчина, несомненно, был лор. Я мельком увидел его лицо, и этого мне было достаточно. Лор обнимался с Глашей. Я не стал больше подглядывать. Мне и так все стало ясно. В дорогу собирался лор и, видимо, прощался надолго. Я еще раз похвалил себя, что не поддался первому порыву в казино и не отложил поездку сюда на следующий день. Утром мы лора вряд ли нашли бы. И то, что он уезжал именно сейчас, когда убили Корша, свидетельствовало, лор знал о гибели своего товарища. Значит, либо стал чувствовать себя здесь не в безопасности, либо хотел отыскать того, кто отнял жизнь у его дружка. Больше я не стал торчать возле избы и вернулся к хану. — Что там? — нетерпеливо шепотом поинтересовался хан. — Лор на месте, — отчеканил я. — Свою работу я выполнил. — И что он там делает? — будто не слышал моих последних слов хан. — Собирается. — Собирается? Куда? — Почем мне знать? — Это в наши условия не входило. Ты хотел, чтобы я нашел тебе лора. И все, я его нашел. — Так он куда-то идет? — задумался хан. — Я о том и говорю. — Дерьмо ты говоришь, вечно умничаешь, вместо того, чтобы прямо ответить. Сейчас он выйдет и пойдет, скорее всего, этой дорогой. Тебя устроит? Не прятал в темноте усмешки я. — Меня устроит. А теперь заткнись. Хан, до этого стоявший во весь рост, присел на корточки и приказал остальным. Быстро пригнулись. Все послушно уселись полукругом возле хана. «Значит так, как только он пройдет рядом, ты, Бурый, и ты, Ворон, зайдете ему сзади, а ты, Армен, спереди. И смотрите осторожно, он здоровый, что буйвол, и умеет убивать. Ишь ты!» Информацию, оказывается, о лоре он имеет точную, а корчит из себя невесть кого. «Делайте с ним что хотите. Можете морду хорошенько подремонтировать или ребра переломать. Это пожалуйста. Но он мне нужен живым, ясно?» «Конечно, ясно. Понятно, кто это сказал». Лор показался на дороге примерно минут через 20. По всей видимости, прощание у него было нелегким. Наверное, он на самом деле любил Глашу. Лор вышел через калитку. До моего слуха донесся ее скрип. И шел по дороге довольно уверенно. Бурый и Ворон слегка сместились вперед с тем, чтобы, как велел хан, зайти противнику сзади. Армен что-то достал из-за пояса и приготовился выйти на дорогу, едва Лор поравняется с ним. Ну, что достал Армен, не было большой загадкой. Я как сидел на корточках, так и остался сидеть на месте. Не изменили свое положение и двое других из нашего отряда. Темный силуэт Лора вырисовывался все отчетливее и как-то вырастал по мере приближения к тому месту, где сидели мы. Может, это был обман зрения? В темноте все предметы кажутся больше. Я уже отчетливо слышал шаги двигающегося по дороге человека, когда каким-то шестым или уже седьмым чувством понял, что это должно произойти. Вот сейчас. И это произошло. Не знаю, как остальные, но мне показалось, что я услышал легкий хлопок откуда-то со стороны реки. Шаги затихли. Я увидел, как задвигалась в темноте мощная фигура, словно ее завертела на месте могучая воронка. Мне даже показалось, человек на несколько сантиметров взмыл в воздух, будто пытаясь взлететь. И, задержавшись в воздухе, вдруг сместился назад и исчез. Лишь в следующий момент послышался глухой удар, будто на землю бросили мешок с мукой. Никто из нас не проронил ни звука. Мы замерли, как перед атакой, ожидая призыва ринуться в бой. А вернее, не в бой, а в отступление. Бежать, бежать подальше от этого места. Не знаю, сколько бы мы так сидели в растерянности. Я не хотел сидеть долго и спросил, у кого фонарь. Я почувствовал, как в ту же минуту кто-то дрожащими пальцами сунул мне в руку фонарик.